Сержа расписался, сказал «Введите». Но у жандармов и без того было много хлопот. Бригадир ответил «Разберут. Если нужно будет, вызовут». Обыскали Люсьена, но бумаг не нашли. И в протоколе проставили «Неизвестный, одетый в солдатскую форму». Вдруг служанка закричала «Нашла!». Она показала бригадиру бумажку, которую нащупала в маленьком карманчике рубашки. Бригадир развернул лист, на нем старательно прописью были выведены три слова «Франция», «Жанет», «Дерьмо». И бригадир сплюнул. Бандиты. Денис спряталась у Клеманс. Старуха только потому и осталась в Париже. До Горбатой улицы не доходили ни барабанный бой, ни песни. Тишина казалась невыносимой. Денис много раз пыталась выйти. Клеманс ее отговаривала. «Погоди, пусто, сразу заметят». Клеманс каждое утро выходила с кульком, приносила хлеб, овощи, иногда мясо. С наслаждением она готовила обед. Ей казалось, что она балует Жано. Клеманс рассказывала, «Де Вилли приехали, и Руссо с женой. Говорят, что многих возвращают. Де Виль плакал, спрашивал меня, как коммунисты». Я ему ответила, коммунисты в подполье, не так-то легко узнать, но не такие они, чтобы сдаться. Что я могу сказать? А им этого мало. Они говорят, на что нам теперь надеяться? Под немцами никто не хочет жить. Ты возьми колбасу, колбаса хорошая, масла нет, скоро ничего не будет. Немцы все вывозят. Марок у них сколько угодно печатают и раздают солдатам. Я видела, как денщики выносили ящики. Все хватает — кофе, чулки, ботинки. Ты ешь получше. Кто знает, скоро голод будет, а тебе нужно много сил. Девиль правильно сказал, теперь на них вся надежда. Когда началась паника, Денис сказали, ты останешься, будешь работать в Париже. Связь поддерживая через Гастона. Накануне прихода немцев Денис пошла по указанному адресу. Дверь открыла заплаканная женщина, сказала, «Гастона забрали, а я уйду пешком». Денис обошла всех товарищей в заколоченные дома. Уехали или прячутся? Самым страшным казалось ей бездействие. Время шло медленно. Ночью она готова была сломать стенные часы. Тикают, тикают. А в рукомойнике каплет вода, капля за каплей. Что смешно? Она умрет и не узнает, что он жив, не услышит и еще как. Они могли быть вместе, могли быть счастливы. Теперь ничего не будет, ни встречи, ни жизни. В Париже немцы. Нужно по много раз повторять эти слова, чтобы поверить. А Мишо нет. Может быть, его убили или взяли в плен? Как это страшно попасть в их руки живьем. Они брали в плен целые армии. Длинной казалась июньская ночь, и в полусне до одурения Денис повторяла «Мишо! Мишо!». Вдруг она вспомнила, Клод ей сказал, что его оставят в Париже. Нужно найти Клода. Денис помнила адрес. Она нашла ему комнату после майской тревоги. Может быть, он там? Клеманс ее обняла, будто снаряжала в далекую дорогу. Ты губы поярче накрась. Они таких не трогают. Нужно было пересечь центр города. Увидав первого немца, Денис попятилась. Чуть было не побежала. Какая противная морда, а на рукаве свастика. Но нельзя быть такой нервной. Теперь придется все скрывать, все прятать. Она пошла дальше. Думала об одном. Найдет Клода. Начнут работать.